Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре пятница, 28 октября. Эфир Арцахского общественного радио. Продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Состоялось очередное заседание экспертной комиссии по выработке конституционных реформ. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Состоялся второй республиканский конкурс юных спасателей. Итак, подробности новостного блока. В результате нарушения вооруженными силами Азербайджана режима перемирия днем 26 октября был убит военнослужащий армии обороны НКР Гурген Айвазян, 1996 года рождения. Президент Баку Саакян подписал указ, согласно которому Гурген Айвазян за мужество, проявленное при защите государственной границы НКР, посмертно награжден медалью «За боевые заслуги». Состоялось очередное заседание экспертной комиссии по выработке конституционных реформ при президенте НКР. Председатель комиссии, спикер Национального собрания Ашот Гулян, подытожил работу предшествующих недель, отметив, что обсуждения проекта Конституции вступили в заключительную стадию внесения поправок. Состоялся обмен мнениями по ряду спорных положений. Проект конституционных реформ планируется опубликовать в первые дни ноября. Добавим, что проект конституционных реформ должен быть представлен президенту страны в срок до 20 ноября после соответствующих публичных обсуждений. В Степанакерте состоялся второй республиканский конкурс юных спасателей. В нем приняли участие команды столицы и семи районов, победители городских районных туров. Первыми по жребию выступили юные спасатели Степанакерской школы номер 12, показавшие свою визитную карточку. Участников соревнований приветствовали министр оборнауки и спорта Слава Асрян, а также начальник госслужбы спасения Артур Арутюнян. Последний на примере 12-й школы отметил готовность всех команд. Соревнования проходят активно. Они очень важны для школьников, которые приобретают навыки спасательного дела. Они пригодятся им и их друзьям в различных ситуациях, сказал главный спасатель республики. По его словам, победителей нет. Победили все. Թիմերը պատրաստել են ցեկ հարթը 12-րդ դպրոցի դիտեցինք եւ երևում է որ բոլոր թիմերն էլ նմանապես պատրաստված են եւ ակտիվ ու լավ մրցումներ սա շատ կարեւոր եւ լավ միջոցառում է մեր երիտասարդ ծերունդի համար իհարկե այստեղ հաղթողներ չկան հաղթողները արդեն բոլորն են որտեղ իրենք սովորում են հնարքների փրկարական որոշ պետանի կլինի իրենց համար կյանքում իրենց եւ իրենց ընկերներին տարբեր առիթներում փրկարական աշխատանքներ ականցնելու դեպքում Добавим, что конкурс юных спасателей состоит из четырех этапов, таких как выпуск стен газеты, музыкальный конкурс, преодоление полосы препятствий. Призеры конкурса удостаиваются наград Миноборнауки и спорта и Госслужбы спасения НКР. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Государственная служба чрезвычайной ситуации НКР провела сегодня боевые учения на территории бывшего сельхозколледжа города Степанакерта. На место подъезжают отряды быстрого реагирования специального назначения для спасения пострадавших. Как отметил начальник Государственной службы чрезвычайной ситуации НКР Артур Арутюнян, учения проводятся в рамках запланированных мероприятий, посвящаются Дню спасателя, который празднуется 30 октября. Объясняя действия спасателей, он отметил, что это имитация авиаобстрела противником жилого квартала. Возгорание здания есть пострадавшие, ведутся спасательные работы. Հակառակորդի ավիացիոն հրդերակոծումից հետո ավիրվում է հաղամասը, շենքը վառվում է, բնավ վնասվածքներ, տուժածներ կան ու իրականացում են տարբեր վտարաբերական աշխատանքներ։ В учении задействованы все подразделения службы спасения. В учении задействованы все подразделения службы спасения Степанакерта и службы гражданской обороны столицы, санитарные дружины, подразделения полиции. Подобные учения необходимы не только для определения готовности данной структуры, но и для жителей, чтобы они знали в подобных ситуациях, как себя вести. մեր բնակչությանը ուսուցանելու, տեսականորեն ցածրելու այդ հնարքները, միջոցները, ինչպես պիտի վարվեն արդյոք դեպքում, որպեսզի մեր բնակչությունը կարողանա ճիշտ եւ ժամանակին գործի։ За учениями наблюдали министр здравоохранения НКР Карина Атаян, министр образования, науки и спорта НКР Слава Асырян, другие должностные лица. На третьей конференции Республиканского отраслевого союза государственных учреждений Федерации профсоюзов НКР, на которой присутствовали председатель Федерации профсоюзов НКР Арак Аграмянян, председатели первичных профсоюзных организаций, был заслушан отчет председателя Республиканского отраслевого союза госучреждений Юрия Аванесяна о проделанной в 2011-2016 годах работе. По инициативе Федерации профсоюзов парламент Арцаха принял закон о профсоюзах, который, по словам докладчика, имеет важное значение для общественно-политической жизни страны. По его словам, закон содействовал росту числа и членов профсоюзов, и первичных профсоюзных организаций. Так, по состоянию на 1 октября 2011 года в составе Республиканского отраслевого союза госучреждений была 31 первичная профсоюзная организация с охватом 2650 человек. За отчетный период было создано еще 25 организаций с охватом 2235 человек, и в настоящее время в Республиканском отраслевом союзе насчитывается 47 первичных профсоюзных организаций, а членами профсоюза стали 4058 человек. В то же время есть немало упущений и недостатков, нерешенных вопросов. По словам Юрия Аванесяна, часть их обусловлена объективными причинами. Как и раньше, в советские времена часто приходят или звонят с просьбой разъяснить тот или иной вопрос, в частности, такие болезненные вопросы, как защита труда, безопасность техники, несвоевременная выплата пенсий, пособий по временной нетрудоспособности, предоставление отпусков, безосновательное увольнение с работы. Мы стараемся давать исчерпывающие ответы и адресно решать направленные в профсоюзы вопросы. Выступившие оценили работу Республиканского отраслевого союза как удовлетворительную. Последний вопрос повестки касался выборов. Открытым голосованием был избран состав Республиканского отраслевого союза из 9 человек. Председателем совета был переизбран Юрий Аванесян. Итоги работы конференции подвел председатель Федерации профсоюзов НКР Арак Аграмянян. В Арцахе выращивание табака началось несколько лет назад. Старт был дан в Берташенском подрайоне. Начальник отдела растениеводства и защиты растений Министерства сельского хозяйства НКР Велена Ветисян сообщила о том, что в настоящее время этой отраслью земледелия в основном занимаются в Мартунинском, Аскеранском и Мартакерском районах. Сегодня табаководство считается одной из самых рентабельных отраслей сельского хозяйства. Если в 2010 году в Арцахе возделывалось всего 35 гектаров табака, то в 2015 уже 146. Темпы роста сохранились и в текущем году. В целом табак был засеян на 165 гектарах, сказал Вилен Аветисян. Уборка табака продолжается, поэтому конечные показатели будут представлены общественности позже. Виноделие является одним из традиционных и важных отраслей экономики Арцаха. Одним из перерабатывающих предприятий является Степанакерский коньячный завод, у которого есть цеха в городе Мартуни и селе Кармир-Шука. Директор мартунинского филиала Арарат Айрапетян сообщил СМИ, что 2016 год был неблагоприятным для виноградарства, что, естественно, существенно повлияло на общий процесс. От арцахских виноградарей приняли 415 тонн винограда. В то время как можем принять до 4000 тонн. На сегодняшний день мы закупили у виноградарей Армении 640 тонн винограда, сказал Арарат Айрапетян. Мы производим вино, коньяк, коньячный спирт. Продукция реализуется в Арцахе, Армении и ряде зарубежных стран. Большим спросом пользуется коньяк Мадатов. Кстати, в прошлом году на региональной выставке в Ереване «Армения-экспо-2015» он завоевал первое призовое место, удостоился медалей. Относительно качества продукции скажу, что мы работаем по французской технологии, что обеспечивает добротность и спрос. Интерес к нашей продукции с каждым годом растет, увеличивается также спрос. Поэтому мы думаем о производстве продукции в большом количестве, чтобы можно было выйти на большой рынок. Проблема только в качественном сырье в необходимом количестве. Наш цех обеспечен специалистами, техническими и всеми другими возможностями. В этом плане проблем нет, сказал директор мартунинского филиала коньячного завода Арарат Айрапетян. Объявление Министерства культуры и по вопросам молодежи НКР. 31 октября в 19 часов в Степанакерском музыкальном училище имени Саят Новы, а 1 ноября в 17 часов в Шушинском музее изобразительных искусств состоится концерт классической музыки. Художественный руководитель концерта – заслуженный артист Армении профессор Армен Бабаханян. Дополнительные сведения по телефону 73 43 88. Дорогие друзья, в связи с ожидающимся завтра отключением электроэнергии, наш следующий выпуск слушайте в понедельник в 16:00. До свидания.